бьен! Господа преподаватели объясняют непонятно, и потому вы переобъясняете их слова своим подругам? Ученицы не понимают господ преподавателей, а вас понимают, да? Это просто, просто очаровательно!» И Колода смеется нарочито и натужно, как плохая актриса на балу. «И вы, маленькие девочки-первоклассницы, вы решили открыть тайную школу в нашем институте, так?» Может быть, от того, что живот разбаливается у меня с каждой минутой все пуще, на меня нападает отчаяние, и я отвечаю Колоде на ее вопрос. «Александра Яковлевна, мы не хотели открыть тайную школу, мы хотели помочь двоечницам». «Молчать!» – кричит Колода таким страшным голосом, что обе белые баллоночки, только что дружелюбно обнюхивавшие мои ботинки, начинают в два голоса тявкать на меня. «Молчать!» – продолжает Колода. «Вы должны выслушать, что вам скажут, а ваши слова никому не интересны, да? Так вот, где же это мы? Вы меня сбили!» «Ах, да! Вы действовали самовольно, без разрешения, да! Так сказать, незаконные действия! Вы незаконно собирались, как заговорщики, да? Господин директор, которому я доложила обо всем, называет ваши поступки заговорщицкими, да? За незаконные действия скопом!» – подчеркивает Колода. «Да-да, скопом, потому что вы подговорили и этих несчастных двоечниц тоже. Значит, вас было много, не меньше 10 человек, боже мой! За это вас следует исключить!» Когда Колода волнуется, она начинает в разговоре брызгать слюной. Слово «исключить» она произносит с брызгами во все стороны. Это смешно, но я не смеюсь. Рука Мани Фейгель около моей руки резко вздрагивает. Я понимаю. Маня с ужасом думает о возможности своего исключения из института. Мне тоже становится очень не по себе. «Господин директор настаивал на вашем исключении», — говорит Колода. «Но я уговорила». Я положительно умолила его простить вас. Я верю, что вы не окончательно испорчены, девочки, да. Бог вам поможет, и вы еще исправитесь. Но помните, никаких незаконных поступков, никаких действий скопом. Вы меня поняли? Мы молчим, наклонив головы и глядя себе под ноги. Мы не отвечаем, потому что мы уже крепко знаем. Когда начальство задает вопросы, оно вовсе не ждет от нас ответа. Надо молчать и терпеливо ждать, пока кончится вся эта комедия. «Ступайте», — говорит Колода, — «и помните, помните!» Мы делаем реверанс и уходим почему-то на цыпочках. Может быть, этим мы хотим показать, что мы помним, помним. Мы в самом деле помним. Помним и о том, что надо во что бы то ни стало довести наших бедных двоечниц до честных троек. Мы больше не занимаемся в стенах института. Мы собираемся по очереди у каждой из нас. В день, когда нам выдают сведения, теперь это называется табель, у нас называлось «Сведения об успехах и поведении ученицы такой-то». Мы четверо заговорщиц, Лида называет нас скопщиками, сияем, как именинницы. Все наши студентки получили тройки, честно заработанные трудом, своим и нашим. Только бедная Броня Чиж получила одну двойку, по французскому языку –